Глава 15. Настоящий мужчина мира Альт должен быть сильным. Ведь без силы не защитишь дом и не прокормишь семью. Мужчина должен многое знать. Без этого он не сможет приумножить заработанное силой. И, наконец, он должен быть скрытным, чтобы жадный сосед не позарился и не пришел отбирать нажитое. Сила, знание и скрытность — именно эти три качества представлял Абалим, главное божество мира Альт. Аборигены изображали его как сурового мужчину с повязкой на одном глазу. Его открытый глаз видел земное бытие, а у вечной — скрытое от простых смертных. Тысячелетиями чествовали Абалима и поклонялись ему, пока в мир не пришел корпус порядка. Сближение с могущественной межмировой организацией многое изменило. Корпус не очень-то привечал чужих башков, а власть имущие делали все, чтобы заслужить их благосклонность. Мягкими действиями Бога оттеснили на второй, а потом и на третий план. Смысл церкви сместили с поклонения божеству на хранение знаний. «Вот оно как!» задумчиво произнес Игнат, выслушав ответы напуганного пленника. «Интересно». Хаосит сидел на ветхом стуле в одном из помещений заброшенной базы. Лорда пришлось перенести подальше от тайника, чтобы тот не увидел лишнего. Сейчас альтиец, израненный, напуганный, сидел перед землянином на коленях. Когда лорд только пришел в себя, он был дезориентирован и деморализован, поэтому получить от него знания не составило труда. Игната позабавила растерянность лорда. Тот явно ожидал, что его начнут расспрашивать о диспозиции войск, а не о местном божестве. «Если вашего Абалима позабыли», — обратился землянин к альтийцу, «то почему ты носишь его знак?» «Я?» — с искренним удивлением ответил абориген. «Вы ошибаетесь, я не...» «Что за медальон носил ты на шее?» Игнат, нахмурившись, поднял в руках цепочку со знаком Бога. Артефакт в его руках уже выгорел и не нес никакой опасности в отрыве от родного мира. Держать его было теперь безопасно. «Нет!» Увидев символ на цепочке, абориген вновь удивился. «Несколько дней назад мне подарили украшение, но это был другой медальон». «Кто подарил?» Напрягся Игнат. Абориген сделал задумчивое лицо. Игнат видел, как он пытается вспомнить, но тщетно. «Не помню», — с искренней растерянностью ответил мужчина. Игнат заподозрил бы во всем этом актерскую игру, но общение через мысли-образы исключало ложь, и ситуация выходила скверная. Очень походило на то, что чертов Абалим заранее знал, как все произойдет, и через своих верующих подсунул лорду артефакт. Такое предвидение вызывало беспокойство. Если это так, то божество, ставшее их врагом в войне хаоса, читало ситуацию даже не на шаг вперед, а на все три. Игнат же в это время даже не понимал его целей. Командование земными войсками так и вовсе никакую божественную составляющую в расчет не брало, и, похоже, очень даже зря. Хаосит перевел взгляд на символ на руке, оставленный после встречи с содержимым медальона. Сила Бога походила на обманчивый серый туман. Взор замечал ее с трудом при очень тщательном сканировании. Для Игната до сих пор оставалось загадкой, как оторванная от божества энергия показала наличие разума. Сейчас на выяснение этого момента не хватало времени. Пришлось оставить это до момента встречи с пастырем. Куда важнее было понять, чем грозит метка. Как минимум, это явно был маячок, по которому Абалим сможет отслеживать любое возвращение Хаосита в Альт. Но, возможно, были и другие функции. «Я определенно недооценил врага», — подумал Игнат. «За что и поплатился». Последние недели и месяцы Игнат много сражался. У него появился опыт борьбы и побед с врагами сильнее и быстрее себя. Победа над медиумом на плато Европа убедила Кедрова, что божество не опаснее прочих сильных монстров. Однако этот оппонент был не просто сильнее. Он оказался умнее Хаосита. Игнат еще раз мысленно вспомнил все события. Мог ли он предвидеть ситуацию? Большой проблемой оказалось, что взор не видит через божественное сокрытие Абалима. Привыкший к безупречной работе навыка, Игнат повел себя беспечно. Желая сохранить жизнь пленника, он начал играть в поддавки и получил хорошую оплеуху. «По крайней мере, я не применил хаос в их мире, как хотел этот ублюдок», — поморщился Игнат. «А что касается метки...» Он еще раз посмотрел на выжженный на коже знак, символ его поражения. «Любая ситуация имеет двойную сторону», — подумал Игнат. «Теперь я смогу как следует изучить эту энергию, если я живым выберусь». Отложив тему на потом, он занялся делом. Для начала требовалось допросить пленника. Он достал и применил артефакт, полученный от Вики, и активировал его. Пришла пора получить важные ответы. Хранитель момента. Записывает эпизод реальности, делая его доступным для последующего многократного просмотра. После этого он начал последовательно задавать вопросы, потребовав от аристократа, помимо мысли-речи, проговаривать ответы вслух. Тема опроса постоянно скакала, будто желая сбить рассказчика с мысли. Вопросы о тактике и вооружении перемешивались с культурой, государственным устройством и добычей кристаллов. Абориген безропотно отвечал на все. Некоторые ответы он дать затруднялся, например, точные характеристики оружия. Зато, будучи территориальным лордом провинции, разбирался везде понемногу. Аристократы мира Альт, минуя узкую специализацию, получали крайне широкое образование. А территориальный лорд, помимо этого, знал и то, что было не предназначено для простых смертных. Например, ситуацию с особым оружием мира Альт. Когда вопросы дошли до самой важной для землян тайны, Игнат встрепенулся. Альтиец было замялся, но хороший ментальный удар заставил его отвечать как надо. «Мы называем это оружие «судья», — произнес альтиец. «Оно сжигает все живое на большом расстоянии, игнорируя защиту». Игнат вспомнил снимки после удара по индийцам. Судья сжег всю органику, оставив после себя безжизненную пустыню. «Рассказывай подробнее», — подтолкнул пленника Игнат. «Все, что знаешь о судье». «Оружие представляет из себя бомбу, сделанную из самых чистых и редких кристаллов», — продолжил альтиец. «Я не очень-то много знаю о внутреннем устройстве». «Неважно», — отмахнулся Игнат. «Продолжай рассказывать то, что знаешь. Почему, имея такое сильное оружие, вы не атаковали нас по всем фронтам?» И тут внезапно лорд выдал кое-что удивительное. «Разработка судьи была остановлена более века назад», — сказал он. «У нас просто не было готовых зарядов». «Чего?» От неожиданности Игнат произнес это вслух. «Более века назад приостановлено?» Удивительными были обе новости. Местные имели полноценное оружие массового поражения, когда земляне еще и не помышляли о нем, но при этом они отказались от такой мощи. «Объясняй!» — надавил Игнат. «И побыстрее!» «Мы отказались от этого оружия как чрезмерно жестокого и бесчеловечного», — ответил абориген. «И экономически невыгодного. После его действия не остается жителей, способных трудиться на захваченной территории». Внезапно Игнат ощутил, что тот говорит правду, но вместе с тем не всю. Встав, Хаосит подошел к сжавшемуся лорду и одним рывком поднял его. Встретившись глазами с пленником, он надавил ментально, заставляя того дать полную информацию. Как Игнат и думал, сказанное оказалось лишь долей правды. 100 с лишним лет назад Миральт отказался от работы с оружием массового поражения. Принятие этого решения стало праздником, именуемым Днем Порядка. В реальности это решение было продавлено с подачи корпуса порядка. Межмировая организация хотела себе ценнейшие кристаллы, из которых делали оружие. Разумеется, корпус пообещал, что защитит Альт от любого врага. «И что с корпусом порядка?» — спросил Игнат. «Их сила на вашей планете? Когда он поможет вам?» «Сообщение через портал невозможно из-за тени хаоса», — ответил лорд. «А консул порядка исчез». «Вот оно что», — кивнул Игнат, размышляя вслух. «А эти ребята не такие уж и ангелочки». Изначально, услышав о борьбе хаоса и порядка, он не мог перестать ощущать себя злодеем. Однако с обретением знаний хаосит все больше понимал, что в мирах силы нет добра и зла, есть лишь интересы. Интерес представлял и портал в миры корпуса, но сейчас надо было узнать больше о судье. «Давай вернемся к вашему супероружию». Игнат понял, что тема разговора ушла в сторону. «Как я понимаю, от отчаяния вы подняли старые разработки и...» Лорд вздохнул и продолжил рассказ. Первое применение старой технологии было обкатано на несчастных индийцах. Прототип не просто успешно уничтожил противника в заданном радиусе, но и остановил наступление землян по всем фронтам, воодушевив защитников Альта. Ощутив успех, альтийцы взялись с утроенной силой за восстановление технологии. Чем больше Игнат чувствовал, что приближается к сути, тем менее охотно говорил лорд. Чтобы мотивировать пленного, хаосит вновь схватил аристократа за горло. Подняв его на уровень глаз, Игнат спроецировал долю своей ярости и досады от неудачного боя. Этого ментального посыла хватило с лихвой. Глядя в яростно сверкающие глаза Игната, лорд обмочился от ужаса. «Когда?» — зарычал Игнат одновременно по-русски и через мысли речь. «Когда они обещали поставить вам новые заряды судьи?» «Три судьи должны быть готовы через 20 дней», — плачущим голосом ответил альтиец. «Одну обещали дать нашей провинции». «Куда остальные?» — не отступался Игнат. Первую партию из трех судей направляли к порталам с самыми опасными врагами. Одно название Игнат не узнал, но, скорее всего, бомба должна была уйти в провинцию, где действовал Китай. Последний же экземпляр должен был быть применен против плато Европа. Наконец, узнав самую суть, он перестал давить на лорда. Тот знал слишком много информации, чтобы дать ему сойти с ума. «Значит, 20 дней», — произнес Игнат. «И не факт, что это полная информация». Для него это было приличное время, за которое можно многое успеть. Для масштабной военной операции, которой являлась война миров, этого было мало, очень мало. «Следует как можно быстрее доставить эти сведения», — подумал Игнат. «И этого аристократа. Из него наверняка еще многое можно выжать». Он деактивировал хранитель момента, оставив зарубку продать его как можно быстрее. Записанная информация была важной, но очень скоропортящейся. Обездвижив лорда, он перевел взгляд на метку, оставленную на руке. Надо было что-то придумать, чтобы защититься от этой уязвимости. Игнат попытался изучить ее взором, но понял, что это потребует много времени и улучшенного дара. Все, что он мог сейчас сделать, — окружить метку хаосом, надеясь, что первостихия будет вносить помехи в ее работу. Это вызывало неприятное ощущение и заставляло постоянно помнить о необходимости контролировать метку. Но хаосит надеялся в скором времени решить проблему каким-нибудь более надежным методом. Закончив на этом, он был готов покинуть кошмар. В этот момент Игнат вспомнил, что собственноручно развеял портал. По спине пробежался холодок при мысли, что обратно открыть его не удастся. «Ай, чушь!» — отмахнулся Игнат. «Сейчас открою». Тем не менее, он продолжал испытывать беспокойство. Присев, Игнат собрался с мыслями. Следовало понять, как открывать обратный портал. При открытии прохода в кошмар он концентрировался на источнике хаоса, который был вратами в этот мир. Он мог попытаться открыть проход на Землю, так как это был его родной мир. Но на Альте остались Бамбик и Веном. Не для того он так много вложил в них, чтобы в итоге где-то посеять обоих. «Но что может дать координаты для мира Альт?» — задался вопросом Игнат, ощущая нарастающее беспокойство. Его взгляд упал на метку символа Абалима на запястье. «Ха, а почему бы и нет?» — произнес Игнат. «Не в его же хату я открою портал, верно?» Игнат сконцентрировался на метке. Помня, что воля — это ключевой фактор при работе с силой, он изо всех сил представлял заброшенный сад, где оставил Бамбика. Ничего не получалось пару попыток, пока Игнат не додумался добавить к этому энергию хаоса как катализатор. Внезапно пространство вокруг сложилось, словно шторка в ванной. Игнат будто ощутил себя куском пенопласта, который выталкивало на поверхность. Как оказалось, выходить из кошмара было намного проще, чем попадать в него. Либо же сказывался опыт предыдущих успешных открытий портала. В последний момент Хаусит вспомнил про захваченного аристократа. Схватив его за руку, он ощутил резкий рывок. Наступил момент дезориентации. Пока Игнат ловил равновесие, вокруг все изменилось. Хаусит ощутил мстительное удовольствие из-за того, что смог использовать подарок Абалима в своих целях. К сожалению, насладиться этой маленькой победой времени не оставалось. Послышался скулёж Бамбика. Мопс подбежал и от радости начал прыгать под ногами. «Да, да, Бамп!» — Игнат погладил мопса. «Всё хорошо». Самому Хаоситу было не до встречи с довольным псом. Не успел он прийти в себя, как ощутил активность метки. Энергия в ней будто пульсировала, и ничем хорошим это явно не могло закончиться. «Вот же бля!» Игнат понял, что оказался в прескверной ситуации. Он быстро огляделся. Вызванная им гроза все-таки исчерпала заряд и успокаивалась. Молнии больше не сверкали. Ветер хоть и шумел сухой листвой, но уже успокоился достаточно, чтобы беспилотник взлетел. Терять время больше было нельзя. Игнат быстро очистил беспилотник от листвы и веток. Запихнул пса обратно в переноску, закрепил ее в летательном аппарате, затем посадил на одно из кресел аристократа, мельком проверив его самочувствие. Абориген из-за многочисленных повреждений и переломов снова впал в бессознательное состояние. «Фигня», — отмахнулся Игнат, оценив яркость его сигнатуры. «До наших дотянет». Настало время взлетать. Активировав взор, Хаосит огляделся, оценивая обстановку. Очаг бунта и иных беспорядков находился далеко. В округе было тихо и безопасно для взлета. Игнат хотел было уже сесть в беспилотник, как вдруг что-то его остановило. Используя взор на максимум, он еще раз осмотрел округу. Губы Хаосита растянулись в недоброй ухмылке. «Ах ты, ублюдок!» — тихо хмыкнул он. «Ты подловил меня дважды. Но на третий я уже не поведусь». Имея под боком образец силы, он рассмотрел совсем незаметные флуктуации на грани видимости объекта. Раньше бы это показалось ему серой пылью, но сейчас он разглядел перемещение. Повернувшись, Игнат с сожалением посмотрел на беспилотник. Хотелось ни о чем не думать, сесть и преспокойно дождаться возвращения. Но, увы, это было ловушкой. Решившись, Игнат последовательно отщелкнул нужные тумблеры. Дождавшись, когда загорится лампочка устойчивой связи с оператором, он нажал кнопку. Беспилотник вошел в режим проверки системы. Через пару минут оператор сам должен был запустить двигатели и транспортировать аппарат на базу. «Бамп!» — Игнат бросил взгляд на пса. «Применяй маскировку!» Морда пса умильно сконцентрировалась. Вскоре их накрыл купол области сокрытия. «Держи ее, пока не наберете скорость», — добавил Игнат. «Ты куда?» — в мыслях пса ощущалась сильная тревога. «У меня дела», — ответил Игнат, стараясь транслировать псу спокойствие. Увидимся на земле!» По мысленному приказу Веном покрыл его защитным слоем. Тут же Игнат рванул из сада. Следовало увести слежку до того, как беспилотник взлетит. То, что она есть и не помогут никакие маскировки, Игнат уже понял точно. Метка на руке не даст преследователям ошибиться. Быстро покинув сад, он махом взлетел по старой стене заброшенного особняка. Заняв высокую позицию, мужчина осмотрелся, ища врагов. Взор пасовал перед маскировкой Абалима. Зато помогло обычное зрение. Глаз сразу выделил фигуры в балахонистых одеяниях, что двигались по улицам откуда-то с края города. Оценив скорость, Игнат поморщился. Без прикрытия беспилотник, скорее всего, будет перехвачен. «Очень похоже, что меня хотели взять живым», — подумал Игнат. Одержимый поставил метку, а эти штурмовики работают по его наводке. Больше терять время было нельзя. Желая обратить на себя все внимание и отвлечь врагов от беспилотника, Игнат зачерпнул силы из источника. В руке вспыхнул сгусток аспекта огня. «Получай, урод!» Игнат швырнул полыхающий жаром пульсар в сторону, где было больше всего врагов. Послышался треск и шелест, с которым запредельная температура превращала дерево в прах. Раскаленный пульсар в одно мгновение сжег дом и взорвался на мостовой, расплескав во все стороны расплавленный камень. Не останавливаясь, Игнат швырнул еще несколько плотных сгустков огня. Тут же он ощутил прилив энергии. Несмотря на скорость, некоторые враги не успели уйти. Зато теперь все внимание точно было сконцентрировано на Игнате. Игнат бросил последний взгляд на сад. Беспилотник должен был вот-вот взлететь. К сожалению, хаоситу на нем места не нашлось. Решившись, Игнат спрыгнул со здания и побежал в сторону. Перепрыгнув через забор, он оказался на улице. Перебежав ее, хаосит попал на чужой участок. Аборигены тут же бросились следом, преследуя и потихоньку беря его в окружение. За их спинами в небо поднялся невидимый для посторонних глаз силуэт беспилотника. Качнувшись в сторону, он начал набирать скорость, унося Бамбика и заложника. Игнат мысленно поставил галочку. Все, что мог, он сделал, а значит, мог заняться своими делами. А дела преследовали его уже очень настырно. Фанатики, как их мысленно назвал Игнат, больше не скрывались. Это были простые альтийцы, впустившие в себя силу Бога. Она наделяла их воистину запредельными характеристиками. Форсировав разум и силу, Игнат осмотрелся, ища место, где можно было бы принять бой.